Припомнив сейчас этот разговор, старик ободрился. Мысль о том, что он зависит от своей графини и в то же время командует ею, согревала его хладеющее сердце. Он погладил кошку, которая тотчас же удалилась недовольная, и задремал. Его разбудил легкий шум. Кто-то запер дверь. Должно быть, слуги вошли в комнату, чтобы убрать со стола, и вышли, не желая его тревожить. Он взглянул на часы, стоявшие на камине, произведение искусства Фальконета. По-видимому, он дремал с четверть часика. Еще четверть часа утекло. 15 минут. 900 секунд. Проходят минуты, часы, и человек умирает на своем посту. Он позвонил и приказал позвать Соле. Стараясь описать настроение, владевшее им в это утро, он продиктовал секретарю остроумно-циничные размышления о никчемности жизни. «Прочтите, Соле», — приказал он. Соле прочел звонким голосом. «Хорошо», — обрадовался Морепа. «Вы не находите, Соле, что хорошо?» И, следя за изысканностью стиля, Морепа позабыл о никчемности мира. «Почти столь же хорошо, как у экклезиаста. Вы не находите, милейший Соле?» — повторил он, желая услышать подтверждение своим словам, и добавил. «Прочтите мне несколько стихов из экклезиаста для сравнения». Соле взял Библию и прочел. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить». Нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жорного, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут дщери пения, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был. «Довольно, Соле», — с досадой оборвал его министр. «Нет, он писал лучше, чем я, этот старый еврей. Правда, он выражается слишком туманно, но здесь он, очевидно, говорит о старческих недугах и говорит красочно и ярко, хотя перевод, несомненно, слаб. Да, 2000 лет назад со старостью дело обстояло точно так же, как и сейчас. Нет ничего нового под солнцем». И отослав Соле, он снова задремал, исполненный грустных мыслей. Луи сидел в библиотеке и рассматривал гравюру на меди. Испания, наконец, объявила войну, и гравюра представляла собой издевательскую и злобную карикатуру на политико-экономическую ситуацию, создавшуюся благодаря новому удару, нанесенному Англии. Изображена была дойная корова, символизирующая, очевидно, торговлю Великобритании. Некий американец отпиливал у коровы рога, один рог уже валялся на земле. Толстый голландец, воспользовавшись этим обстоятельством, доил корову. Француз тащил полный горшок с молоком, а испанец с пустым горшком ждал, пока до него дойдет очередь. На переднем плане в глубоком сне лежал британский лев. Маленькая нахальная собачонка разгуливала по его спине, а рядом стоял и плакал облаченный в траур англичанин. Однако отрадно, что Испания приняла наконец участие в войне. Утешительно, что его двоюродный брат Карл Мадридский, выдающийся монарх, так энергично поддерживающий в своем государстве установленный Богом, вынужден был в конце концов тоже заключить союз с мятежниками. Теперь не только он, Луи, будет посылать мятежникам деньги, солдаты, корабли. Разумеется, его министры используют благоприятный поворот дел как повод, чтобы выжать из него еще больше денег для мятежников.